проходила по саду, ей послышался отдаленный топот копыт. Она не придала особого значения этому, хотя стоило бы задуматься, кто бы мог ехать верхом в 2 часа ночи. Доктор сразу же отправился вместе с Эллен. Он был из тех простодушных людей, которые всегда говорят без обиняков. Он спросил, что происходит в гнезде дрозда. У нас в деревне ходят невероятные слухи. Клинтоном в последнее время частенько заходит мистер Хитклифф. «Да», — ответила Эллен, — «госпожа была с ним знакома в детстве, но господину не нравится его общество. Он сказал мистеру Хитклифу, чтобы тот больше не приходил». «А как к нему относится мисс Линтон?» — спросил доктор. «Она хитрая девушка. Мне говорили, что видели ее с Хитклифом вчера вечером в лесу за вашим домом. Они гуляли более 2 часов. Их не только видели, но и слышали». Он уговаривал ее сесть с ним на лошадь и уехать. Она сказала, что уедет с ним в следующий раз, когда они встретятся. «Советую вам предупредить мистера Линтона, чтобы он получше следил за ней». Эллен вся похолодела от этих слов. Ей вспомнился топот копыт на дороге. Она решила держать язык за зубами и пустить все на самотек. Она привела доктора Кэти, которая лежала, забывшись беспокойным сном, а ее муж стоял, склонясь над ней, напряженно вглядывался в ее лицо. Доктор сказал, что Кэти опасно больна. У нее возобновилась давнишняя лихорадка, и что больной необходим полный покой. Ничто не должно ее тревожить. Ни Эдгар... Ни Эллен в ту ночь не сомкнули глаз. Наутро все слуги были на ногах гораздо раньше положенного часа. Все в доме ходили на цыпочках и разговаривали шепотом. Все были на ногах за исключением мисс Изабеллы, и казалось, что слышно, как она спит. И вот одна из служанок, глупая девчонка, которая за каким-то поручением побывала с утра пораньше в Джиммертоне, вдруг вбежала, задыхаясь по лестнице, и влетела прямо в комнату, где лежала Кэти. «Боже мой!» — кричала она. «Господин, молодая госпожа, не шуми!» — прикрикнула на нее Эллен. «Говори потише, Мэри», — сказал мистер Линтон. «Что стряслось? Что с мисс Изабеллой?» «Она уехала. Этот Хитклифф ускакал вместе с ней!» — задыхаясь, кричала девчонка. «Эллен», — спокойно сказал Эдгар, — «пойдите и разыщите Изабеллу». Эллен бросилась в комнату Изабеллы и нашла, что она пуста. Когда Эллен вернулась, лицо ее ничего не выражало, но стоило Эдгару поднять на нее глаза, как он сразу все понял. «Может быть, попытаемся ее вернуть?» — спросила Эллен. Он покачал головой. «Она ушла по собственной воле», — сказал он. «Отныне и впредь она мне больше не сестра. Не потому, что я от нее отрекаюсь, а потому, что она отреклась от меня». Очень-очень долгое время с тех пор он не заговаривал о своей сестре. Глава 8. Возвращение. 2 месяца от Хитклифа и Изабеллы не было никаких вестей. Лишь раз, примерно через 1,5 месяца после бегства, пришла короткая записка о том, что Изабелла стала женой мистера Хитклифа. Катерина почти все это время была тяжело больна и ни разу не заговаривала о Хитклифе, даже когда пришла записка от Изабеллы. Эдгар даже не ответил на эту записку. Но еще через 2 недели Эллен получила очень странное, на ее взгляд, письмо, если учесть, что оно написано молодой супругой, только что вернувшейся из свадебного путешествия. «Дорогая Эллен», — так начиналось письмо, — «вчера вечером я приехала в Грозовой перевал и только тогда узнала, что Катерина очень больна. Поэтому я думаю, что мне не следует писать ей, а мой брат слишком сердит на меня и не ответит на мое письмо. Тем не менее, мне нужно кому-нибудь написать, и вот я пишу вам. Я хочу задать вам такой вопрос. Мистер Хитклифф — это человек? Если да, то он сумасшедший. А если нет, он дьявол? Я не буду сообщать, почему у меня возник такой вопрос, но я умоляю сказать мне, если, конечно, можете, за кого я вышла замуж. Ответьте мне, когда зайдете навестить меня, а вы должны зайти ко мне и очень скоро. Не пишите, а приходите. И пусть Эдгар мне что-нибудь передаст. Эллен, дорогая, Хитклифф уже довел меня до того, что я его возненавидела. Как я несчастна, я была такой дурой. Не говорите никому в гнезде Дрозда ни слова о моем письме. Я буду ждать вас каждый день. Не обманите моих надежд. Изабелла. Как только Эллен закончила читать письмо, она пошла к Эдгару и сказала, что его сестра живет в Грозовом перевале. Она также сказала ему, что получила письмо от Изабеллы, в котором та сожалеет о болезни Катерины, и пишет, как бы ей хотелось, чтобы брат простил ее. «Мне не за что ее прощать», — холодно ответил Эдгар. «Она сделала свой выбор. Вы можете сходить сегодня после обеда в перевал и сказать, что я не сержусь, но очень грущу о том, что потерял ее. Дайте ей понять, что я не хочу ее видеть». «Сэр, а вы не напишите ей хотя бы несколько слов?» — спросила Эллен. «Нет», — ответил он. «Мне не о чем писать человеку из семьи Хитклиффа». По пути в Грозовой перевал Эллен размышляла, как бы ей смягчить отказ Эдгара написать сестре хотя бы несколько строчек. Когда Эллен подошла уже близко и шла по садовой тропинке к дому, она увидела в окне Изабеллу. Эллен кивнула ей и помахала рукой, но та скрылась в комнате, как будто испугавшись, что ее заметили. Эллен вошла без стука. Дом, который при старом господине был очень радостным на вид, теперь выглядел заброшенным и убогим. Хиндли дома не было. Хитклифф сидел за столом, листая какие-то бумаги. Он встал, увидев Эллен, спросил, как она поживает, и предложил ей сесть. У Эллен в голове промелькнуло, что никогда Хитклифф не выглядел лучше, чем теперь. Тот, кто увидел бы его впервые, без сомнения принял бы его за прирожденного джентльмена, а его жену — за совершенную заморашку. Как и дом, она выглядела очень неухоженной. Ее милое личико было бледно и ничего не выражало. Волосы были растрепаны, а платье изношенное. При виде Эллен она кинулась к ней, протягивая руку, чтобы взять письмо, которого она так ждала. Эллен печально покачала головой. «Если вы хотите что-то передать моей жене, Эллен, то отдайте это ей», — сказал Хитклифф. «У нас нет друг от друга секретов». «Мне нечего ей передать», — ответила Эллен. «Мой господин говорит, что любит вас, сударыня, но считает, что встречаться вам не нужно». У Изабеллы чуть дрогнули губы, и она вернулась к окну, у которого сидела. Хитклифф начал спрашивать о Кэти. «Почему вы не оставите ее в покое?» — сказала Эллен. «Она почти оправилась от болезни, и она забыла вас!» Хитклифф рассмеялся. «Забыла меня!» — передразнил он ее. «На одну ее мысль о Линтоне приходится 1000 мыслей обо мне. Если бы он любил ее всем своим жалким сердчишком, он за 80 лет не дал бы ей столько любви, сколько я могу дать за день. А сердце Кэти такое же глубокое, как и мое. Мы с ней одинаковые. Она думает о Линтоне не больше, чем о своей собаке, о лошади. Я не буду драться с Линтоном, я просто хочу ее повидать. Прошлой ночью я 6 часов пробыл в саду в гнезде дрозда, и сегодня вечером я снова буду там. Я буду приходить туда, пока не найду возможности ее увидеть. Если Линтон бросится на меня, я повалю его наземь, а если его слуги будут грозить мне, я пристрелю их. Но вы можете это предотвратить. Я дам вам знать, когда приду, а потом вы тихонько впустите меня и будете стоять на часах, пока я не уйду. Если вы это сделаете, никто не пострадает. Элен спорила и 100 раз отказывалась, но он все-таки принудил ее согласиться. Она решилась передать от него Кэти письмо, и если та захочет с ним встретиться, дать ему знать, когда Эдгара не будет дома, и обеспечить ему свободный путь. Эллен отдала письмо Кэти лишь по прошествии 3 дней, когда наступило воскресенье, и Эдгар и слуги ушли в церковь. Кэти в свободном белом платье сидела у открытого окна. Ее лицо сильно переменилось после болезни. Глаза не горели огнем, а выражали печаль и сонную мягкость. Казалось, что она все время смотрела куда-то вдаль, в какой-то другой мир. «Вам письмо», — сказала Эллен и вложила конверт ей в руку. «Прочитайте его прямо сейчас, потому что на него надо сейчас же ответить. Я вскрываю конверт?» «Да», — сказала Кэти, даже не взглянув на письмо. Эллен открыла его и увидела, что письмо очень короткое. «Ну, читайте», — мягко сказала она. «Это от мистера Хитклифа». Кэти дернулась, потом взяла письмо и начала читать. Она вздохнула, но ничего не сказала. «Он хочет с вами увидеться», — сказала Эллен. «Он сейчас в саду и с нетерпением ждет вашего ответа». Она еще не закончила говорить, как Кэти наклонилась вперед и, затаив дыхание, прислушалась. В холле послышался звук быстрых шагов. Хитклифф вошел в дом. Кэти порывисто обернулась к двери. Дверь открылась, и в то же мгновение он очутился рядом с ней и смял ее в объятиях. Несколько минут он ничего не говорил и не выпускал ее. Эллен показалось, что ему тяжело было смотреть в ее изможденное лицо. То, каким оно теперь стало слишком ясно, дало ему понять, что ей недолго осталось жить на этом свете. «Кэти, жизнь моя, как это невыносимо!» Вот первые слова, которые он произнес. Кэти прислонилась к нему и нахмурилась. «Ты и Эдгар разорвали мое сердце пополам», — произнесла она. «Ты убил меня, Хитклифф. Сколько лет ты намерен прожить после моей смерти?» «Не терзай меня!» — воскликнул он. «Или в тебе бес, что ты такое говоришь, сама будучи при смерти? Неужели тебе недостаточно того, что в то время, как ты будешь блаженствовать в раю, я пройду по всем мукам ада?» «Я не попаду в рай», — сказала Кэти. «Я желаю только одного, чтобы мы никогда не расставались. Никогда! Никогда!» Спустя некоторое время Эллен увидела, как Эдгар открыл калитку и не спеша вошел, наслаждаясь хорошей погодой. «Он здесь!» — закричала она. «Ради всего святого спускайтесь вниз, побыстрее, умоляю вас!» «Кэти, мне надо идти», — сказал Хитклифф. «Нет!» Она повисла на нем. В тот миг казалось, что она сумасшедшая. «Не уходи, нет!» Пронзительно кричала она. «Не уходи, я тебя больше никогда не увижу! Я умру, Хитклифф, я умру!» Хитклифф еще раз обнял ее. «Я не уйду», — произнес он. «Даже если он меня пристрелит. Эллен услышала шаги Эдгара по лестнице. Она заломила руки.